Хамон. Дульсинея Табосская, имя которой столь часто на страницах предлагаемой истории поминается, была, говорят, великою мастерицею солить свинину, и в рассуждении сего не имела себе равных во всей Ла-Манче, писал Сервантес в романе «Дон Кихот». Так и задумаешься, что привлекло Дон Кихота в его прекрасной даме. Красота ее необыкновенная, или необыкновенный хамон, который она засаливала. Боюсь, что все-таки второе. Пожалуй, нет больше гордости в испанской кухне, чем хамон, визитная карточка Испании, рассказ о котором вместе с гаспачо я оставила в этой книге напоследок. Помните, как познакомились Пенелопа Крус и Хавьер Бардем? Они вместе снимались в фильме «Хамон, хамон». Лучший хамон я ела в Эстремадуре. Оторваться не могла от большой тарелки. А знакомые, рассказывая, как готовить гаспачо, добавляли. Потом, уже разлив гаспачо в тарелку, тонкими полосками нарезаешь хамон и опускаешь в гаспачо. Карико! Как богато! Наверное, нет ни одной деревни в Центральной Испании, где крестьяне до сих пор не засаливают хамон по старинке, по-домашнему. На специальном столе под названием «Саладера» обваливают свиной окорок в соли и оставляют его на несколько недель. Затем соль смывают. Ни крупинки не должно остаться на мясе. А окорок подвешивают к потолочной балке вялиться. Обычно это специальная комната на чердаке без стекла, чтобы холодный зимний воздух как следует обдувал мясо. Ну а дальше, как повезет. Длинным осколком коровьей кости протыкают готовый окорок и принюхиваются. Увы, не все окорока выживают. Бывают и испорченные. Но зато то, что остается, великолепно. Осенние праздники забоя свиней не для слабонервных и не для поклонников вегетарианства. Но для деревни это настоящее событие. Конечно, в промышленных масштабах испортиться хамону не дадут. Не крестьянский домишко. Но технология приготовления, в общем-то, та же. Окорок 2-3 дня вымачивают в соляном растворе. Потом под прессом хорошенько отжимают и отправляют на созревание в сухое прохладное место. Там хамон будет вызревать долго, 2-3 года. Чем дольше, тем лучше. Идеальным считается вызревание в течение 36 месяцев. Кстати, считается, в хамоне, как в оливковом масле, содержатся вещества, понижающие уровень холестерина. Неожиданно! Любопытный факт. Американцы заинтересовались производством хамона и занялись поисками вариантов для ускорения его производства. А спонсором проекта выступила НАТО. Всерьез рассматривался вопрос о включении хамона в рацион военнослужащих. Но испанцы воспротивились всеми силами. Во-первых, усмотрев в этом посягательство на национальное достояние. Во-вторых, какой же хамон без особых пород свиней или особых пастбищ на отрогах гор? Так и заглох проект. Отдельные сорта хамона по элитности приравнены к черной икре. Как у вина и сыра, для хамона существуют наименования, контролируемые по происхождению. Хамон Иберика, еще называемый пата негра, это самый элитный вид хамона. Не менее 75% его должно составлять мясо черной иберийской свиньи – сердо-негра. Лучший хамон Иберика производится в Эстремадуре. Это регион Касереса, Бадахоса. И в Кастилии, около Саламанки, Сьюдада-Реаля. Когда поросята перестают питаться молоком матери, их откармливают на кукурузе и ячмене в течение нескольких недель. Затем свиней перемещают на пастбище – где они могут есть траву, корни, желуди, причем промышленные подкормки практически не допускаются. Некоторые говорят, что в зимнее время без них не обойтись. Более того, желуди должны быть от особого сорта дубов. Самый идеальный сорт хамона получается из свиней, которые едят только желуди дубов сорта Ла-Диеса, а дубы эти растут как раз в Эстремадуре, на границе между Испанией и Португалией. Этот сорт называется хамон де Белота или хамон Иберико де Монтанера. Цена соответствующая. Следующий вид хамона – хамон Иберико де Ресеба. Это ветчина из свиней, которых кормили смесью желудей и зерна. И, наконец, хамон серана. Самый простой вид, который в основном и продается в наших магазинах, особенно в вакуумных упаковках. Подобные ему продукты – это знаменитая ветчина прошутто круда в Италии и французская байонская ветчина. Они разные, на мой взгляд. Более или менее похоже получается черногорская ветчина. Говорят, климат похож. И все же хамон, на мой личный вкус, на голову выше своих собратьев. Такой хамон засаливается примерно 2 недели. Затем отмывается и сушится примерно 6 месяцев. Иногда 18, в зависимости от климата. Специальные сараи для сушки, секадерос, в основном строятся на возвышенностях. Отсюда и название «серана». Большинство видов хамона серана делается из мяса белой свиньи. Самый первый хамон мы попробовали в Барселоне более 15 лет назад. Прогулялись по улочкам, отходящим от собора Саграда Фамилия, зашли попить в первый попавшийся бар. Хозяин поинтересовался, откуда приехали. «Попробуйте», — предложил он и нарезал хамон от одного из висевших под потолком бара огромных окороков. Так и втянулись. Из вин под хамон серрана положено пить каберне совиньон. Под хамон дебелота положены красные вина категории резерва, выдержанные. Идеальным считается сочетание с винами Риохи или Рибера дель Дуэра. Жалко тратить хамон на прочие блюда. Слишком хорош чистый продукт. Разве что дыня вкус подчеркивает. И все же в испанской кухне рецептов с хамоном множество. Кроме дыни, хамон прекрасно сочетается с инжиром или фигами. С хамоном готовят различные салаты, едят его даже с клубникой, на закуску перед обедом и даже готовят горячие блюда. Вот несколько простейших вариантов. Делают салат с хамоном и авокадо, добавляя к ломтикам хамона и кусочкам авокадо крутые яйца, лук, бальзамический уксус и оливковое масло для заправки, соль и перец по вкусу. Хамоном фаршируют помидоры вместе с совершенно невероятной смесью свежего апельсина, кедровых орешков, лука, сливочного масла. Все вместе солят и перчат по вкусу. Иногда добавляют шпинат. Фаршируют помидоры, отправляют в горячую духовку совсем ненадолго, буквально минут на 10-15. На большое блюдо выкладывают нарезанный горячий багет, свежую клубнику и тонкие ломтики хамона. Это закуска перед подачей основных блюд. Рецепт крокетов из хамона в приложении.